Строительство столицы мира. Эти умеренно негативные оценки, а также полное отсутствие какой-либо реакции со стороны мировой общественности, показали варварской клике «Шахт», что она может безнаказанно готовиться к войне. Французский народный фронт напрасно пытался мобилизовать на борьбу с нацистом своих соотечественников, занятых собственными проблемами. Великобритания бездействовала, завороженная ужасом перед большевизмом. В конце концов, англичане стали воспринимать Гитлера как своего естественного союзника в противостоянии с красными. Соединенные Штаты только начали оправляться от экономического кризиса. В СССР шли свои чистки. Воспользовавшись благоприятным моментом, фюрер решает приступить к осуществлению своей антисемитской программы, умалчивая до поры до времени о ее истинном размахе. Он пока не раскрывает свои военные проекты, не желая оттолкнуть от себя французов и особенно англичан. Однако, прежде чем переходить к террору, он хочет подарить берлинцам новую столицу, которой они смогут гордиться. Времена штурмовых бригад и их методов, которые слишком бросались в глаза, миновали. Настала пора стереть с лица города черты, слишком четко ассоциирующиеся с тогдашними событиями. В апреле 1933 года штурмовые бригады и государственная полиция совершили набег на Шарлоттенбург. В ночь пожара Рейхстага они устроили импровизированный концентрационный лагерь в подвалах казармы на Генерал-Папе-Штрассе и убивали там функционеров социал-демократической партии, например, Артура Миллера, а также коммунистов. Многие берлинцы были напуганы грабежами, преследованиями, убийствами, которые осуществляли люди Рема в ту кровавую весну. Они еще помнят временный лагерь штурмовых бригад в Ораниенбурге в здании старого пивоваренного завода и жуткие крики, доносившиеся с той улицы, которая, что было слишком очевидно, превратилась в арену для жестоких расправ. Шпеер, в то время еще очень популярный архитектор, по словам итальянского посла Атталика, решил перестроить Берлин по новому плану так, чтобы центральная магистраль, пересекающая город с севера на юг, начиналась от гигантского вокзала, проходила под новой триумфальной аркой Бранденбургские ворота и упиралась в Куперхалле, народный дом, здание с куполом, превосходящим по размеру купол собора Святого Петра в Риме. Это последнее здание, подчиненные Шпееру архитекторы, намеревались увенчать изображением орла, который держал бы в когтях земной шар. Предусматривалось также сооружение круглой площади с фонтанами в версальском стиле, которая должна была затмить площадь звезды на Елисейских полях в Париже. Для реализации этих грандиозных замыслов Шпееру не хватало времени. Рядом с Национальной библиотекой, где предполагалось разбить круглую площадь Рундеплац, в 1938 году успели начать строительство только одного здания – немецкого дома туризма. Его руины исчезнут после войны. Новым Бранденбургским воротам и Купельхалле. В 1943 году новый Рейхстаг еще не существовал, строительству которых придавалось даже большее значение, чем сооружению немецкой площади звезды, так и не суждено было стать мишенью для английских бомбардировщиков. Они существовали только в виде макетов. В ходе реконструкции города колонна Победы, воздвигнутая в 1870 году, была перенесена в 1938 году с площади Республики на площадь Большой Звезды Гроссерштерн. Шпеер также взялся за расширение оси Восток-Запад. По его распоряжению срубили знаменитые липы на Унтер-ден-Линден и повсюду воздвигли мраморные колонны. украшенные в соответствии с милитаристическими вкусами той эпохи орлами, знаменами и национал-социалистическими эмблемами. Вместо лип посадили молодые деревья, которые к моменту падения города были едва видны. Шпеер также расширил Шарлоттенбургское шоссе, ныне улица 17 июня, и установил вдоль всей оси восток-запад мощные уличные фонари, намереваясь, как он говорил, превратить столицу в город света, будущие высотные здания которого станут маяком для евразийского континента, покоренного свастикой. Гитлер, как и Шпеер, хотя и мечтал о войне, даже представить себе не мог затемнений, бомбардировок Берлина, а тем более поражения.